Из книги «Сети». Любви утехи. Плезир дамур не дюр кэн маман, шагран дамур дюр тут ля ви. Любви утехи длятся миг единый, любви страдания длятся долгий век. Как счастлив был я с милою Надиной, как жадно пил я кубок томных нег. Но, ах, недолго той любови нежной мы собирали сладкие плоды. Поток времен несытый и мятежный смыл на песке любимые следы. На том лужке, где вместе мы резвились, коса скосила мягкую траву. Венки любви, увы, они развились. Надины я не вижу наяву. Но долго после томном жаре нег других красавиц звал в бреду Надиной. Любви страдания длятся долгий век. Любви утехи длятся миг единый.